Каплица Конана. Елабужский гнут говорил Калистрат: «Меньше десятой доли не опускай». Не опускал. Они сплавщиков сами ищут, перенимают, стараются вызнать про каждого, наш или нет. Уже Клима подрядили. И Никиту Ярушникова. «Никите скажи, чтобы отперся. На него в трёке барку готовят. А купцам передай, что если станут против нас, каждую пятую барку убьем на бойцах. Или весь караван на огрудок вытащим и просидят всю Макарьевскую ярмарку на часовой. А по пристаням приказчикам укажи, чтобы Елабужским воду не продавали». «Ага, Некрас, ревдинский-то приказчик, просит десяток барок продать, им не хватает, а Пашка Тёмкин из Новой Утки говорит, что у них плотина протекла, и на верхнем плотбище новые барки весной не спустить. Ниже Новой Утки барки наверх не продавать. Понял? А Изоту скажи, чтобы Пашку гнал. Ни черта он в своем деле не понимает. Пусть Лавра южака поставит». «Так он и не хочет Лавра». «Он сына за кого сватал?» «За Лоскутовскую дочку. За ней приданого 500 рублей». «Скажи Лоскутову, чтоб дочь за Изотова сына не отдавал». «Авдей Чагочкин просит 25 рублей. Он погорел зимой, теперь строиться хочет». «Дай. Еще Вознесенский скит просит 200 рублей на Божелесье. Их капитан Берг нашел, кто-то ему выдал. Весной уходить надо». «Дай, стой, хватит. А Болтуна найди и под голбец. Яковлев долг прислал». «Я прислал сполна». «А от Демидов?» «Тоже послали, только шайтанский приказчик Резунов зажал. Говорит, на Плотбищенске кош не хватает». «Врет, а ты ми. А коли не врет, разведай порядком. Если не врет, уступи ему подряд на Алапаевских. Пусть в долг переможется, наше отдаст. Припугни». «В Утке видели, Дорофей Бочкарев побирается». «Стыд, вели изловить и в скиты, чтоб не убежал. Пусть старость под Богом мыкает». Аслянский приказчик Наговицын обещал, что перехватит грузы с Невьянской и Салды и пустит казенными караванами. «Осулили ему?» «Сулили, не берет». «Казенный карман всегда глубже, поселите поболе, возьмет». Карташов, красноуфинский купец, просит его барки целыми провести, а заплатит с третьей доли сверхобещанного после Макария. «А чего по Уфе не поведет тогда?» «Говорят, этой весной на Уфе воды совсем не будет, снега нет». «Ну, ладно, соглашайся. Дай ему Ефима Смирнова и Яську Асаула. Пусть чокнут барки, чтоб в Олеговой деревне перепало». «Яська грех брать боится, слава пойдет, третий ведь год подряд». «Ну, не Яську, тогда выда Замараева. За ним долг». «От горного начальства доглядчик на полевских плотбищах ездит, хулит суда, не допускает сплаву. Дать ему?» «Не надо. Весной все востребуют, и добрые суда, и с охулкой. Пусть оближется выжига. Ну, есть у тебя еще чего? Да все, пока. Ступай. С Богом». Заскрипели ступени лестницы, что-то глухо хлопнуло, а Сташа навострил уши, пристально глядя на щель между крышкой и стенкой своего ларя. Похоже, Конан остался в каплице один. До Асташи донеслось кряхтение и неразборчивое бормотание молитвы, а потом Асташа вдруг услышал: «Ну, долго ты там сидеть будешь, как мышь в сусеке? Вылазь, никого нет». Это сказал Конан? Асташа даже не понял поначалу, к кому Конан обращается. Не к Егорию же победоносцу, догадался он, и приподнял крышку над головой. Каплица оказалась большой и просторной, хотя и низкой. Вдоль бревенчатых стен громоздились лавки, лари и поставцы с книгами, шкатулками и какими-то сосудами. Несколько лампад освещали четырехчинный иконостас, почти весь сплошь медный, целая медная стена, вся в зеленом узорочье. Багровый свет лампад выделил прозеленью и клин желтизны в бороде Конана, словно Конан сам потихоньку превращался в икону. Конан сидел в большом кресле с высокой спинкой и подлокотниками. На ногах у него были подшитые кожей валенки, на плечах теплая бабья душегрея. За плечом Конана во мрак к потолку уходила стариковская лесенка, чистоступочка. «Ты ли это Астафий?» — спросил Конан, глядя мимо Асташи. «Я...» — хрипло подтвердил Асташа. Конан то ли засмеялся, то ли закашлялся. «Лица-то твоего я уже не увижу, Астаня», — как-то неожиданно сердечно признался он с сожалением. «Садись вон напротив где-нибудь, голос хоть твой послушаю, лаялся-то ты звонко». Асташа, недоумевая, вылез из тайника, еще раз огляделся по сторонам и с краю присел на лавку напротив Конана. «Я тебя давно услышал», — признался Конан, по-прежнему не попадая глазами Асташи в лицо. «Жду тебя. Долго же ты сюда добирался, дольше, чем я думал». Асташа не знал, что сказать, он совсем не на такое рассчитывал. Думал, придется трясти старика, ножиком пугать. «А по что ты меня ждал?» — глупо спросил он. Взгляд Конана тотчас обратился на Асташино лицо, словно наконец нашарил его в тишине, и оттого вдруг сделался осмысленным, будто Конан прозрел. «Показалось мне давеча по голосу твоему, что будет сплаву воля и после меня. Чую, мне уже недолго небо коптить. Коли Господь потерпит, так разве что до осени доживу. Обрадовался я тебе. Бога просил, чтобы он еще привел свидеться. Сам, небось, понимаешь. Калистратка топрушка его так. Трухляки пустохваты. Колыван не жилец. Дальше сплаву. Твое слово». Конан говорил так, будто они со Сташей уже 100 раз все это обсуждали. А Сташа обомлел, совсем смешался. «Ты же летом мне совсем другое обещал», — выдавила Сташа. Конан усмехнулся. «А ты поверил? До сих пор, что ли, буки боишься?» «Я думал, ты мне враг», — честно признался Асташа. «Конечно, враг», — согласился Конан. «Все, чего я сделал, ты, небось, вопервое похеришь. Да что ж с того, я-то уйду, не увижу, а сплав останется. Тебе виднее будет». «Я тебя не пойму», — Асташа вглядывался в суровое, смятое морщинами лицо старого сплавщика. «По что же ты тогда меня гнал от сплава? Чуть не сгубил совсем?» «Отгонял, чтоб ты разгон взял. Прыгнуть-то высоко придется. А губить, чем я тебя губил?» «И Чупрев меня стрелял, и Формазон сжечь хотел». «Ну, а это не от меня», — Конан улыбнулся. «Как это не от тебя? Чупрев за твоей каплицей в тайнике живет». «И что с того? Думаешь, мне дела больше нет, чтобы только за тобой следить до злых убивцев на тебя наускивать? Думаешь, на часовой я сам Господь Бог, и здесь всякий волос каждой глупой башки лишь по моей воле падает? Мало же ты умом, право слово. Это, видно, Калистрат да Колыван злобствовали, а может, и сами Гусевы. Нет, Астаня, я тут ни при чем. Хотел бы я тебя сгубить, так ты бы уж давно раков кормил». «И батю не ты сгубить велел?» «Мне и велеть не надо было. Кем был твой батя, а? Он ведь не мог не погибнуть. Живем-то в смраде. Без меня охотники нашлись». «А ты, значит, скорбел тайком», — ухмыльнулся Асташа. «Сколько пудов воска на свечки-то перевел?» «Не скорбел», — согласился Конан. «Но и не радовался. Чего мне твой батя? Мы с ним разными дорогами шли. Мы друг другу не соперники были». «Это как это не соперники?» — — удивился Асташа. «Батя один всем показал, что и без твоего истежельства можно барки водить. Батя без твоего толка лучшим сплавщиком был и ни единой барки не убил». «Думаешь, один переход барки целыми всегда приводил?» Конан наклонил голову, прислушиваясь. «Скажу, нет, не он один. Дорофей Округин, Метеля прозвищем, тоже ни одной барки не убил. Афонька Седов из Нижнего села, Иван Тарасов наш, Ревдинский, Павлин Петрович Ренев, Полевчанин, Алафейка Косое Брюхо, другие тоже найдутся. Кто-то из наших, из истежельцев, а кто-то и сам по себе. Но ведь дело не в этом, не в барках. Переход лучшим сплавщиком был не потому, что барок не убивал». «А почему?» «Да много почему», — вздохнул Конан. «Этого ты или не поймешь совсем, или поймешь сам. Другому не объяснить. Когда состаришься, многое суетой окажется, и слова тоже». «Не пойму», — жестко и требовательно повторила Сташа. «Поймешь», — заверил Конан, — «когда-нибудь. Небось, не сразу. Совесть-то одна, Бог один, чусовая одна. Поймешь». По потолку прошлись шаги, и Асташа тотчас вскочил, глядя наверх. Конан слабо шевельнул рукой, брось, мол, никто в каплицу не сунется. «Правда, народом поверяется», — устало продолжил он. «А что видишь за народом? Нету правды. К правде два пути только заповедано — от царя или от церкви. На каждой дорожке гора неподъемная, церковь нашу Никон соблазнил, а вместо царя у нас Катеринка блудница. И потому расседина меж горами теснина — это наш раскол, а посереть него твой батя. Только что он даст-то народу? Теснинами не всякий пройдет, сам знаешь». «Иначе и мы, сплавщики, ни к чему были бы. И батя твой тому урок. Он-то смог до правды дойти. Да разве ж народ по его пути пройдет? Нельзя того от всех требовать, чего только ты один можешь. Кто-то сплавщик, а кто-то бурлачье. Но коли они не сплавщики, они что, прокляты, что ли? Те же божьи души-то». «К чему ты это говоришь?» — зло спросила Сташа. «К тому, что перехода гордыня святости сгубила. К неисполнимому он призывал. Его путь по правилу, кто же спорит? Но правила его на каждого не приложишь». «Это почему это всяк по правде жить не может?» «Потому что по правде жить могут только все до единого разом. Хоть один кто соблазнится, правде конец. А в народе не без урода. Это даже не грех. Так уж по судьбе получается. Ты вот представь, что на сплаве ни единый сплавщик не возьмет деньгу, чтобы свою барку намеренно убить». «Ну и представил», — строптиво отозвался Асташа. «И что, тогда ни одна барка о бойца не убьется, да?» Асташа молчал. «Все равно кто-нибудь да убьется. Чего ж тут спорить-то? Чусовая река теснин». «Вот потому и нет в народе правды. От праведности каждого невозможна она. А переход жизней своей такую сказку и рассказывал. Рано или поздно сказка заканчивается». А Сташа по-прежнему молчал, зло затравленно, несогласно. «Поживи с моё, и не то увидишь», — как-то утешающе добавил Конан. «И не надо мне было губить перехода. Кто с огнем играется, рано или поздно сам сгорит. Поджигать незачем». Сухая, корявая, широкая ладонь Конана чуть задрожала на подлокотнике кресла, словно Конан хотел погладить Асташу по голове, а сил не нашлось. «Я ведь не херю батьку твоего. его. Конан будто прощения попросил. Славу его сплавщицкую не хулю. Я тебе о другом говорил. А я не верю, твердо и отчаянно ответила Сташа. Дело твое. Потому и говорю я, что придешь ты вместо меня. Другое слово часовой скажешь. Я вот понял, что нету добра-то переходова в мире. Слышал про старицу Платониду на роднике под Шунут камнем. Ну, недалече ведь это, верст 40. От Ревды недалеко, а от Кашки далеко. Ну, тогда послушай. У девки Платониды два брата были. А родители богатые, но померли батюшка с матушкой в одночасье. Пришлось братьям наследство делить. Разругались вдрызг, мордобой за каждый гвоздь устроили, еле разделились, но друг друга возненавидели. Тогда Платонида и сказала: «Братьям, не гож так. Возьмите то, что мне в приданое положено, и помиритесь. А я все одно в скит хочу». Братья взяли, и пошла у них свара пуще прежней. В общем, зарезали они друг друга насмерть. Вот тебе и все добро от чистой души. Так что знай, не бывает такого добра. Есть зло во имя добра и просто зло. Может, к твоему времени Господь нас и помилует, иначе будет. Я того уж не увижу. Но то, чего я успел увидеть, мне все сказала. Кроме батьки твоего, в расколе еще и пугач был. И стежлицы тоже, мстительно добавила Сташа. «Весь раскол от незнания», — подтвердил Конан. «Кого из нас Господь озарил? Перехода, Пугача, старца Гермона, Мирона Галанина или меня? Да никого! Как уж сумели увидеть, так и жили. Не было бы часовой, так до сих пор и не знали бы, есть ли путь в теснинах». «Значит, все же есть?» — с надеждой спросила Сташа. «Есть», — усмехнулся Конан, — «да не для всех, но для перехода, скажем, не для меня и не для тебя, иначе ты бы ко мне не пришел, батя твой ко мне за ответами не ходил». «Сам понимаешь, почему я пришел», — огрызнулся Асташа, — «сам же ты мне сплавщиком быть не давал». «Да ведь в этом я тебе не указ, ну не сразу, а все одно бы ты сплавщиком стал. Ты ведь сейчас не об этом просить пришел, верно? Ты уж без бати потерся меж людей, понял, как своего добиться можно. Только тебе этого мало». «Почему это мало? Я только о том тебя летом и просил. Я на твою скамейку залезать не хотел. Это ты сам решил, будто мне на нее встать нужно будет. Я к тебе впоследствии не метил». Конан медленно поднял руки и поправил на груди душегрею. «Нет, Астаня, вот станешь ты сплавщиком, ведь все одно станешь. И что, хватит тебе того?» «Хватит!» — с вызовом ответила Сташа. «Не хватит. Ты потом захочешь лучшим сплавщиком стать. А то, что ты лучший, одним ремеслом не докажешь. Я тебе уже называл тех, кто тоже ни единой барки не убил. И вот тогда ты задумаешься, в чем же соль. Вторым батькой тебе не быть, не та жила. Да ведь и переход был не колдун, который умереть не может, если выученику тайны своей не передаст. Что ты будешь делать без батиной тайны? С ума сойдешь? Или новый толк объявишь?» Асташа был поражен, он и вправду никогда не думал о том, что будет после того, как он станет сплавщиком. Неужели весь разгон, который он набрал, раскатится вниз по часовой в холостую, как караванный вал, спущенный раньше времени? Конан, склонив голову, прислушивался к Асташиному молчанию. «Вот», — удовлетворенно сказал он, — «как задумаешься о том, так и вспомнишь дядю Конана, потому что лучший — это не тот, кто самый умелый, а тот, кто ближе к правде». «А что, ты ближе к бате к правде стоишь, да?» — с ненавистью спросила Сташа. «Думаю, что ближе. От перехода людям через все его добро ничего не перепало, а от меня через зло мое прок». «Одного прока мало?» «Нет, не мало. Хочешь, чтоб человек Божий образ имел, так сначала ты его хоть плежить не неволь. Пусть он голоден останется, да с верой в душе». «А что хорошего в истижельской вере может быть, коли ей вагульский морок потребен?» «А в истижельство всех и не зовут, как в сплавщиках лишь одного на барку имеют. Истижельцы за мир грех на себя берут. Экие спасители, имя не погань!» Попробовал рявкнуть Конан и закашлялся. «Не спасители, воины, воины чужую кровь человечью без греха льют, потому как присягой грех свой царю передали, а присяга помазаннику освящена. Не нашкодь, Никон, все было бы проще, и не нужны были бы ни я, ни истижельцы. Никон-то при чем?» «От Никона народ по расселинам разбежался. Никон присягу царю сглазил, и Петр уже не царь был. Не случайно ведь он святую полею запретил. Не зря же людишки бунтовали, когда Петр потребовал присяги вообще царю неназванному. От Никона Русь без царя осталась. Не в том тяжесть истижельства, что вагульских бесов тешит, а в том, что присягу дать некому, а без присяги грех. Пугач царем не стал, потому как по истижельству благодать можно только на время отринуть, а не навеки приять. Ургаланы богами не становятся, истижельцы от греха не упрячутся. Но грех истижельский отмолен будет, а самозванство не отмолить. Гришка Отрепьев каин, его душу и самому патриарху не спасти, хоть весь лоб в кровь расшиби». «Ты, дядя Конан, меня далеким не путай!» — потряс головой Асташа. «Я вокруг смотрю, а не за три девять гор! И не вижу я никому добрых дел от истижельства, кроме самих истижельцев да скитов. Душу губите, ремесло порочите, барки бить грех. Не для того сплавческое дело придумано. Бесов жертвенными душами кормить, чтоб мимо бойца пройти целым, тоже грех. Во грехе и живем, на грехе спим, грехом покрываемся. Души наши, старцы блюдут, и скитники, им к тому способнее. Без царя все, что делаем, грех, даже если дело во благо. Но школе самим нам к ангельскому чину ближе не подойти, так хоть сатане своими костями дорогу перегородим». «Да куда уж сатане!» — насмешливо ответила Сташа. «Все и дело истижельцы свою мощну набить, а скиты за хлеб только грехи вам списывают». «А ты думал, наш прок народу в том, чтоб каждому к Пасхе по рублю выдавать, что ли? Про батю своего так ты все понял, а мы, выходит, просто деньгу зашибаем. А че же еще?» «Я как не с тобой говорил». Сердито буркнул Конан. «Тяжело же, Саня, отучать щенят на куриц охотиться. Деньга наша. Только утробу кормить, потому как мы тоже человеками рождены. А дело не из-за деньги. Дело наше – правду держать сколько можем. Мы бесам оборона. Народ должен знать, что есть правда и сейчас. Пусть не каждому достанется. Не всесильны мы, но кого сможем, одарим. Лишь правда Божий образ в людях бережет, а лжа от беса. Но к каждому милость, как рубль к Пасхе, это малая правда. Барка плывет не потому, что построена, а потому, что чусовая есть. И большая правда наша — это не только человечий облик сохранить, а еще и у земли облик Божий. В теснинах ныне наша правда. Как нам теснины сберечь надо? Вот слышал ли ты, что 10 лет назад Строгановых прижали лежала, и они Билимбай Лазаревым отдали. А мы побили лазаревские барки, и Лазаревы от Билимбая отступились. Ни один ли пес? Лазаревы, Строгановы, ни один! Лазаревы — персиянцы. У неправедной царицы нашу землю купили. Это ли справедливо? Да и Строгановы не русского корня, а землю выпросили у Грозного. Строгановский пращур за крещение саблями был до костей оструган татарами и кровью своей крест для потомков омыл. Грозный царь царем по праву был, потому как до Никоновой ереси захотел и подарил строгановское право на землю Ермак своим подвигом осветил. «А Демидовы? А Яковлев Собакин?» — крикнула Сташа. «Эти и не владеют землей, эти только заводом хозяева. А я про землю говорю, землю Господь раздает. Это симу, это хаму, царь же помазанник. А без всякого права огорянам наши теснина отдавать мы царицки не позволим. Без божьего облика земли у людей божьего облика не бывает. Вот наша правда, со грехом ее блюдем, да уж как иначе? Батя же твой через ступеньку перешагнул, мол, главное — своя душа, а земля, а народ. Господь нам образ дал за мир, на жертву идти, а не за себя. Пусть мне гореть в гиене, но теснинами, где люди спасаются, не поступлюсь». А Сташа измученно посмотрел на медную стену. «Каждому своя дорога, дядя Конан», — сказал он. «Ты за мир во грехе бейся, а батя в чистоте за образ». «Ты не батя твой», — едва слышно сказал Конан. «Твоя дорога — продолжение моей». Они сидели, молчали, думая каждый о своем. А Сташа изнемог от спора. Он пришел сюда совсем не за этим. Конан закрыл глаза, борода его чуть вздрагивала. «Я не хочу быть истяжельцом», — тяжело сказала Сташа. «Не хочу. Пусть я не такой, как батя, но можно и без истяжельства. Неужели выбор только таков? Или душой для дела жертвуешь, или делом для души?» «Не таков выбор», — ответил Конан, похоже, из последних сил. «Не таков, дурачок. Выбор. Или истяжельство, или жертвуешь. Вот я тебе о чем говорю». «Не хочу», — повторила Сташа. «Прости, не верю».